Экран связи погас, а Шейла продолжала сидеть в состоянии глубокой мрачной задумчивости. Впервые с тех пор, как отгремел ее первый бой, а было это 7 лет назад, она вновь испытала глобальное, подавляющее чувство растерянности. Проблема, внезапно вставшая перед ней, казалась вымыслом, чушью, какой-то злой и неуместной шуткой. Хотелось фыркнуть, открыть глаза и убедиться, что все происходящее не более чем дурной сон на фантастическую тему. Однако краповые пятнышки на халате убеждали в обратном. В соседней каюте лежал труп, вернее, 2 трупа, и всего лишь 10 минут назад некое подобие человека объявило ей, что на станции Space Vegas больше нет живых людей, кроме нее самой. «Стоп!» — Шейла опомнилась, взяла себя в руки и, распахнув дверцы встроенного в стену шкафа, принялась быстро натягивать экипировку. Она застегнула крепление металлокевларового бронежилета и подумала: «Не хватает еще силовой брони, шлема, и мы с Даггером будем хороши. Выйдем на ближайший перекресток тоннелей и начнем проверять прохожих. Руки за голову, лицом к стене. Ты кто, человек или киборг?» Она села на койку, опустив руки. «Фрайк, что же делать?» Ее тяжелые мысли нарушило появление капитана Даггера. Затворив за собой дверь каюты, он настороженно взглянул на Шейлу и спросил: «Может быть, объяснишь, что все это значит?» Она посмотрела на него снизу вверх. «Джон, одно из двух. Либо я свихнулась, либо на станции происходит нечто невообразимое. Я даже затрудняюсь охарактеризовать проблему. А конкретнее? Помнишь сегодняшний инцидент на полигоне? Так вот, мне кажется, он имеет свое продолжение, только уже в реале. Пошли». Она решительно встала, предупреждая его следующий вопрос. «Сейчас увидишь все сам. Меня только что пытался убить киборг, маскирующийся под человека,